Глава третья. Ангелина. Большая часть учебного дня пошла коту под хвост. На литературе к нам заглянула завуч Светлана Юрьевна и прочла лекцию о том, как нехорошо срывать уроки. На химии пришел директор и с важным видом вещал о нашем будущем, которое не стоит портить глупыми выходками. Я наклонилась к Лиле. Мы сидели с ней за одной партой и прошептала: «Зачем они устроили эти показательные лекции? Ищут нарушителя порядка». «Так пожара все же не было», — предположила я, хотя это было вполне очевидно. Мальчишки развлеклись, повеселили народ, но, скорее всего, останутся безнаказанными или же вообще наказание понесет кто-то другой. Обычная схема. «Это была шутка. Тогда зачем эти дурацкие нравоучения? Видимо, не хотят проблем», — подруга пожала плечами. А затем она вытащила телефон из-под парты и включила мне видео, на котором парнишки бегут по коридору от кнопки пожарной сигнализации с довольными улыбками, а спустя несколько секунд с потолка начинает литься вода. Звука не было, но и без него я поняла, выходку учудили они. «Это же...» «Ага, Дава». «В комах пишут, что они с Яром затеяли прощание с зимой, хотя Громова на видео нет». «Весельчаки, скажи», — усмехнулась Лиля. «Может, с виду оно и выглядело весело, однако сирена многих напугала. Пожалуй, я была в категории зануд, которые вряд ли одобрили бы подобную выходку». Когда уроки закончились, мы с Лилей принялись за уборку класса, дежурство обязывало. Планировали потом посидеть немного на детской площадке и разойтись по домам, ведь подготовку к единому государственному никто не отменял. Но в кабинет неожиданно вошел гость. Лиля тогда как раз поливала цветы, стоявшие на подоконнике в конце аудитории. Она оглянулась, и у нее чуть не выпала из рук бутылка с водой. Она разомкнула губы, а я лишь бросила скучающий взгляд на вошедшего Даву. Этот парень, да и в целом ребята из школы, меня не привлекали. Саша закрыл за собой дверь, подошел к учительскому столу и уселся на него, свесив ноги. «Приветик!» — улыбнувшись, поздоровался он. И так запросто у него это вышло, словно мы 100 лет знакомы или вообще друзья детства. В реальности же мы были мрачной тенью, которую такие, как Давыдов, не замечают. Он жил своей жизнью где-то среди звезд, а звезды, как известно, среди сорняков не водятся. «Привет», — Лиля заговорила первой. Я же, как протирала пыль на верхней полке шкафа, так и продолжила заниматься своими делами. «Дежурство — такая скука», — заявил Дава. «Как насчет забить на все и пойти съесть по мороженому?» «А как насчет слезть с учительского стола?» — проговорила я, мысленно задаваясь вопросом, зачем этот парень сюда пожаловал. Неужели так переживает из-за случая в раздевалке? А может, его послал Ярослав? Ну точно. Не удивлюсь, если мистер самовлюбленный павлин был одним из организаторов сегодняшней пожарной тревоги. Наверное, переживает, что я могу его сдать учителям. «Детский сад», — устало подумала я. «Ангелы всегда такие злые? Или только по понедельникам?» «Я не ангел, ты ошибся воротами». «В рай ведут другие, те, что на выходе из школы», — буркнула я, намекая, что многие мечтают скорее покинуть школу, а то и вовсе иногда пропускают уроки. «Дава!» — — вмешалась Лиля. — Мы бы с радостью прогулялись с тобой, но дежурство, сам понимаешь. Она еще так улыбнулась, что мне захотелось дернуть ее за хвост. Я недовольно окинула взглядом подругу, как бы спрашивая, в своем ли она уме. А та даже не посмотрела на меня. Вот так девушки превращаются из людей в лужицы. «Отлично, жду вас на улице!» Дава одарил нас фирменной улыбкой. Уверенно, он такие дарил всем своим подружкам. Затем спрыгнул со стола и вальяжной походкой направился к выходу. «Ты с ума сошла?» — прошипела я, когда мы наконец-то остались одни. Лиля поставила пустую бутылку в шкаф, закрыла его и подошла к нашей парте. Она вытащила из потайного кармана зеркальце, расческу и блеск для губ. «Я хоть и не люблю хоккей, но хоккеисты очень даже очаровашки», — пропела она соловьем. «Ты говорила, что от них лучше держаться подальше». «Я говорила о Яре. Какая разница? Большая?» Распустив волосы, Лилька стала их расчесывать. С ее лица не сходила мечтательная улыбка. Ах да, она еще не знала о том, что произошло сегодня в раздевалке. Я не успела ей об этом рассказать, а может, намеренно утаила, кто знает. «Только не говори, что ты тайно мечтаешь о Даве». «Нет», — отмахнулась подруга, завязывая вновь хвост, «это было бы глупо. Я просто не прочь потусить в компании самого крутого парня в школе. Тем более через 2 месяца мы выпустимся и, скорее всего, больше никогда не увидимся с ним». Я ничего не ответила, да и что я могла сказать? В одном Лиля, безусловно, была права. Скоро выпуск, экзамены. Мы попрощаемся со столькими людьми, которых видели каждый день. Я не раз задавалась вопросом, буду ли скучать по школе своей парте, булочкам из столовой и одноклассникам. Классная говорила, что нам нужно беречь оставшееся время, ценить моменты, проведенные вместе. Ведь пока ты в школе, ты еще ребенок. За ее стенами начинается взрослая жизнь. Хотя мне казалось, что я давно перестала смотреть на мир через призму детства. Закончив с уборкой, мы с Лилей закрыли кабинет, занесли ключи в учительскую и спустились на первый этаж. В коридоре было довольно тихо, двери в столовую закрыты, на подоконниках уже не сидели младшеклассники. Я была убеждена, что Дава не будет нас ждать. Это просто не имело смысла. Однако, когда мы оказались на улице, моя теория разбилась вдребезги. В конце школьного двора на лавке сидел Саша. Погода сегодня стояла на удивление солнечная, теплая. Вообще, у нас в середине февраля тепло, где-то +20. Сегодня же явно было больше, так и хотелось подставить лицо под солнечные лучи. Рядом с Давыдовым на турнике подтягивался Ярослав. Он опять был без майки, демонстрировал свою бронзовую кожу, стальные мышцы и идеальные кубики пресса. Несмотря на то, что февраль выдался теплым, все равно еще было прохладно. А этому парню хоть бы что. «Ждет!» — воскликнула радостно Лиля и зачем-то подняла руку. Она помахала парням, и Дава тут же подскочил с лавки. «Ну зачем ты его позвала?» «Прекращай быть занудой, Лин. Мы просто прогуляемся и хорошо проведем время. Этот парень не замечал нас 11 лет», — поспешила напомнить я немаловажный факт. «Значит, пришло время заметить». «Это странно, тут что-то нечисто», — задумчиво протянула я. Саша с улыбкой, словно само летнее солнце, подошел к нам. На нем была серая толстовка поверх рубашки, классические форменные брюки и кроссы. Следом за ним с неохотой двигался Ярослав. В процессе натягивая сперва майку, затем белое худи. Холодный, мрачный, будто туча, нависшая над городом. Интересно, как эти двое умудрились подружиться? «Ну что, идем?» — спросил Давыдов, закинув на плечо рюкзак. «Да!» — обрадовалась Лиля. «А мы идем...» Она чуть наклонилась и коротко взглянула на Яра, который вообще в нашу сторону не смотрел. Его взгляд приковывало небо, будто там он искал нечто похожее на свободу. А может, мне все это лишь показалось? «Вчетвером», — дружелюбно ответил Саша. «Яр не кусается. Да, Ярик?» «Ничего не могу обещать», — буркнул недовольно Громов. И, не дожидаясь нас, он двинулся к выходу, словно общая прогулка была ему совершенно неинтересна.